сокол, вороной, как жук-жеребец голландской породы, со свислым задом и поджарой, оказался немного получше горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что они секут и рубят, и в полон берут. То есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей. Побежка их напоминает ухарскую походку бойкого полового. Они хороши в одиночку для гулянья после обеда. Выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они олиповатые дрожки, нагруженные наевшимся до онемения кучером, придавленным купцом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался и от сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей. Одна, наконец, серой в яблоках, жеребец вайкаковской породы, мне понравилась. Я не мог удержаться и с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным. «А что, он едет хорошо?» — спросил я. «А рысаки не говорят, бежит». «Едет», — спокойно ответил барышник. «Нельзя ли посмотреть?» «Отчего же можно-с? Эй, Кузя!» «Догоняя в дрожки заложить!» Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и держит, редкомах. «А что вы за него просите?» Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотницкой щегольской тележке сидел князь Н. Возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми. И как правил! Сквозь сережку бы проехал, разбойник. Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются, свистни только, пропали. Караковая коренная стоит себе, закинув шею словно лебедь, грудь вперед, ноги как стрелы, знай, головой помахивает, да гордо щурится. Хорошо, хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться. «Ваше сиятельство, милости просим!» — закричал Ситников. Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны. «Здравствуй, брат! Есть лошади?» «Как не быть для вашего сиятельства? Пожалуйте, войдите! Петя, павлина подай! Да похвального, чтоб готовили!» «А с вами, батюшка!» — продолжал он, обращаясь ко мне. «Мы в другое время покончим!» «Фомка, лавку его сиятельству!» Из особенной, мною сперва незамеченной конюшни вывели павлина. Могучий темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился. «Ураколеон!» — провозгласил Хлопаков. «Жемса!» — князь засмеялся. Павлина остановили не без труда. Он таки повозил конюха по двору. Наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом. «Куда глядишь? Вот я те! У-у-у!» — говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем. «Сколько?» — спросил князь. «Для вашего сиятельства 5000». «3». «Нельзя с ваше сиятельство. Помилуйте». «Говорят, 3, Ракколеон», — подхватил Хлопаков. Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей. А под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком.